Настройки почтовой программы Mozilla Thunderbird. За пример возьмем программу Mozilla Thunderbird 52.2 и скринридер JAWS 18. Вначале с рабочего стола запускаем программу, нажав на ярлыке Enter, либо становимся на запускной файл самой программы Thunderbird X. Thunderbird X. На нем нажимаем Enter. Enter. SP. Thunderbird Portable. Просмотр элементов. Thunderbird Portable X. 25.06.2017. 20 часов. 19 минут. Приложение 293 килобайта. 5 из 5. Пятница, 30 июня 2017 года. Mozilla Thunderbird. Внимание! Thunderbird теперь содержит функциональность календаря путем интеграции расширения Lightning. Подробнее. Alt-B. Отключить. Alt-Q. Сохранить. Alt-H. Закрыть сообщение. Открылось стартовое окно Mozilla Thunderbird. В стартовом окне синтезатор сообщил, что еще теперь добавлено расширение, то есть дополнение для даты. Это дополнение Lightning, на мой взгляд, для нас незрячих оно лишнее, поэтому рекомендую его удалять. После того, как вы настроите свой Thunderbird, стартовое окно не будет больше появляться. А пока, стоя в этом окне, делаем Alt+F4. И мы переходим в главное окно почтовой программы. Alt+F4. Пятница, 30 июня 2017 года. Mozilla Thunderbird. Прежде чем начать настраивать программу саму, мы удалим это дополнение для даты Lightning. Нажимаем Alt. Строка меню. Файл. 1 из 8. И стрелкой влево или вправо находим инструменты. Справка. 8 из 8. Инструменты. 7 из 8. И... Стрелкой вниз, так короче, ищем дополнение. Меню. Инструменты меню. Адресная книга CTRL Shift B. 1 из 1. А. Еще раз стрелка вниз. Сохраненные файлы CTRL J. 1 из 5. Х. Еще раз стрелка вниз. Дополнение. 2 из 5. Д. Этот нам пункт нужен. Нажимаем Enter. Enter. Выход из меню. Загрузка Mozilla Thunderbird. Пятница, 30 июня 2017 года. Mozilla Thunderbird. Управление дополнениями Mozilla Thunderbird. Открылось окно управления дополнениями. Теперь нам нужно найти дополнение, которое мы хотим удалить. Делаем Tab. Tab. Управление дополнениями. Вкладка выделена. 2 из 2. Еще раз Tab. Tab. Получить дополнение. 2 из 7. Мы попали на список. В данном списке стрелочками вверх и вниз нам надо найти расширение. Делаю стрелку вниз. Расширение. Найдя этот раздел, делаем Tab. Tab. Инструменты для всех дополнений. Кнопочное меню. Еще раз Tab. Tab. Поиск среди дополнений. Редактор поиска. Еще раз Tab. Tab. Lightning VSD. Подробнее. Примечание к выпуску. Загрузка настройки. Отключить. Удалить. 1 из 1. И мы попали на список, где отображаются расширения, то есть дополнения, которые могут быть установлены в Mozilla Thunderbird. В данном случае установлено только одно расширение. Это расширение для даты. Стрелочкой вниз его выделяю. Выделено. Затем открываю на нем контекстное меню. Контекст. Контекстное меню. Подробнее. 1 из 3. R. И стрелочкой вниз ищу пункт «Удалить». Отключить. 2 из 3. U. Удалить. 3 из 3. D. Нажимаю Enter. Enter. Выход из меню. Lightning было удалено. Перезапустить сейчас. Отменить. Чтобы закрыть окно настроек дополнений, мы делаем Ctrl-W, либо это русская буква C. Ctrl-W. До Mozilla Thunderbird. Перезагружать Mozilla Thunderbird мы не будем.